300 человек – татары, башкиры, мещеряки, русские крестьяне. Он взял Утяцкую слободу, затем Иковскую слободу, в которой пленил 5 офицеров, 170 солдат и казаков, в том числе командира карательной команды капитана Смоленинова. Последнего повесили в кургане, тоже захваченным повстанцами. Иковские жители, присоединившиеся к восстанию, склоняли к себе жителей соседних слобод. Их агитаторы ездили из одной слободы в другую, соглашали жителей к измене, уверяя и увещевая их, толковали изданные от Пугачева под именем Петра III манифесты об его здоровье, по церквам отправляли молебны и по многие времена торжествовали. Агитация не была безуспешной. Так жители Белоярской слободы присягнули Петру III Пугачеву. Почти все слободы Елуторовского дистрикта участвовали в движении. Здесь меняли власть, старых отстраняли, отдавали на суд повстанческих предводителей, выбирали или назначали новых. Так в Курганской слободе смотрителем стал дворовый человек Кулагин, начальником командующим местный священник Лаврентий Антонов. Эти другие предводители – Емельян Тюленев, Яков Кудрявцев, Семен Новгородов, Федор Завьялов, Степан Арзамасцев и возглавили восстание в елуторовских селах и слободах. Восстания происходили также в селениях Краснослободского дистрикта, Верхотурского, Туринского уездов. Здесь тоже главной движущей силой движения выступали крестьяне, в том числе участвовали в нем и зажиточные. Для Западной Сибири характерны элементы организованности, конспирации, солидарности, взаимопомощи. Если в других местах имели место грабежи и разбои, то здесь их почти не наблюдалось. В Казанском крае волнения начались в октябре. Слухи о Пугачеве, его победах, чтение манифестов на сходках и базарах, в церквах и трактирах приводили к тому, что местные жители принимали сторону повстанцев. Старшина Турай и Шалин составил приговор объявления, которое гласило: «Ныне мы, казанской дороги и башкирцы, и служилые татары, черемисы и дворцовые крестьяне, и все, согласясь милосердному государю Петру Федоровичу, склонились. Чтоб его величество не приказал, то мы своих услуг показать должны, не пожалея сил своих до последней капли крови». Приговор имеет 14 подписей, в том числе депутата уложенной комиссии 1767 года. Депутат Абдузелил Максютов руку приложил. Активно вели себя работные люди и приписные крестьяне местных заводов. Расправлялись со своей администрацией, посылали в берду деньги, продовольствие, оружие, боеприпасы. Крестьяне, возвращаясь в свои деревни, склоняли к восстанию односельчан. Крестьянин с Ижевского завода Семен Толмачев ездил с копией пугачевского указа по удмуртским селениям, и онные вытяки сами тому весьма были рады, и его зато очень ласково принимали, повинуясь притом яко власти начальнической. Меры Бранта, действия карателей, чтение правительственных указов, проповеди в церквах не помогали властям. В селе Акташи 24 октября увещевательный манифест прочел некий Степанов. Против выступил на сходке ясачный крестьянин подрядчиков. «Я умею и собою сам много таких приказов написать. Не кричи, я тебя не слушаю. Кто вас посылает, и те будут все и с вами перевешены». О том же сообщал поручик Романовский, ездивший с манифестом по деревням. Крестьяне князя Дадьянова отказались дать подписку в слушании указа, хотели его бить и отослать берду к Пугачеву, при этом заявили ему: «Мы тот указ не слушаем, а только слушаем указ от Оренбурга, почему у нас от миру выбран один человек и едет в Оренбург к государю Петру Федоровичу». Крестьяне деревни Малой Елани, помещика Мельгунова, в день Рождества собрались в гости у одного из односельчан. К ним пришел местный священник Петров. Почему вы не идете в церковь слушать увещания о бунтовщике и самозванце донском казаке Емельяне Пугачеве?